Глава 16. «Ни за что!» — вскричала моя мать. «Что?» — переспросил дед. Я опустила взгляд на стол и продолжила отколупывать засохшее пятно грязи от скатерти. «Только через мой труп!» — подвела черту мама. «Да перестань ты ковырять эту чертову скатерть!» Она рывком содрала со стола мою руку и сжала в своей. «Ну, как так, детка? Как эти сумасшедшие мысли вообще рождаются в твоей голове?» «Да что такое, Олечка?» Доковылял до стола дед и тяжело опустился на стул. «Что она учудила? Я опять ничего не услышал». «Забудь, пап!» С трудом сохраняя терпение, выдохнула мама. «Люба пошутила. Сейчас мы закроем эту тему и больше к ней не вернемся». «Нет, кое-что я слышал», — уперся дед. «Она опять хочет притащить в дом какую-то тварь». Он перевел взгляд на меня. «Если ты, Любушка, обещаешь сама вывести ей блох и убирать дерьмо, то я не против. Только, надеюсь, это маленький котенок или щенок, а не здоровенная псина. Потому что со взрослыми животными, сама понимаешь, управляться гораздо сложнее. У них уже сложившийся характер, и если они привыкли драть горло по утрам или точить когти о диван, то этого уже не исправишь». Он зыркнул в сторону гостиной. «Опыт у нас уже есть». «Деда!» — начала была я. «И если повадится ссать мне в тапки?» «Дедуль!» Я закусила щеку изнутри. «Папа, речь не о животном!» — вздохнула мама. «А птицы?» — оживился дед. «Всегда мечтал иметь попугая. Назовем его Попка. Буду учить его ругаться и петь шансон». «Пап!» — оборвала его мать. «А что? У твоей матери был в юности попугай. Если бы не метровая зона поражения вокруг клетки, весь пол и стены были в помете, то можно было бы считать, что эти создания почти не доставляют хлопот». «Пап, твоя внучка только что сообщила, что собирается притащить в дом целого чужого мужика». «Ты выходишь замуж?» — уставился на меня дед. В следующую секунду в дверь раздался стук. Я поднялась и проследовала в прихожую. «О, привет, Люб!» — на пороге стояла соседка, что жила за стенкой. Она держала в руке кружку. «Привет, тетя Тамара», — сказала я, взяв кружку из ее руки. «Что на этот раз? Сахар, соль?» «Муки бы». Ее лицо озарилось довольной улыбкой. «Решила постряпать шарлотку, глядь, в шкаф пусто». «Без проблем», — хмыкнула я. Развернулась и направилась в кухню. «А яблок у вас случайно нет?» — засеменила за мной соседка. «Сейчас посмотрю». «И не простого чужого мужика, а чужого мужика с потерей памяти», — донеслось с кухни. Я кашлянула. «Тетя Тамара», — объяснила я, входя на кухню, — «срочно понадобилась мука». «А в верхнем ящике», — указала мама. «Привет, Тамар». «Привет, Оль», — Тамара Михайловна остановилась в дверях. «А чего это вы такие хмурые оба?» — спросила она, разглядывая мать с дедом. «Надулись оба, как мыши на крупу. Ругаетесь, что ли?» Они переглянулись. «Да так», — буркнул дед. «Любонька, мужика какого-то хочет в квартиру приволочь», — не выдержала мама. «Ну, понеслась». «У тебя что, Любань, жених завелся?» — закудахтала тетя Тамара. «Ах, если бы», — развела руками мать. «Горе нам с вертихвосткой этой. Филипп, вон какой хороший был. Образованный, аккуратный, галантный. Здрасте, до свидания, тетя Оль. Ручку подаст, когда Любка из машины его выходит. А она не ценила». «Не любила я его, мам!» Зачерпывая стаканом муку, вздохнула я. «Иначе бы и не взглянула на Алекса». «А этого Алекса, стало быть, любишь?» «А этого я проучить хочу». «Ничего не поняла», — крякнула тетя Тамара без приглашения, опускаясь на свободный стул. «Давайте по порядку». «Аналогично», — нахмурился дед. «Объясни все ладом». «Мука», — Ставя на стол кружку, сказала я. «А вот яблоки». «Только два?» Расстроилась Тамара. «Последние», — пожала плечами я. «Ну ладно», — сгребла их соседка и рассовала по карманам халата. «Так чего там, Люб, с мужиком-то?» Все трое уставились на меня, приготовившись слушать. «Я, тетя Тамар, перед вашим приходом маме с дедом сообщила, что собираюсь привезти сюда парня своего, чтобы он с нами жил». «Красивый хоть?» Ее глаза заблестели. «Ага». «Богатый?» «Вполне». «Так чего ж ему богатому в этой дыре-то делать?» Она непонимающе тряхнула головой. «В том и смысл», — смущенно произнесла я. «Напыщенный он, самовлюбленный, испорченный деньгами. Мы встречались с ним, а потом он меня бросил. Сказал, не хочет серьезных отношений, а теперь вот. Память потерял и ничего не помнит. А я возьми да ляпни, что невеста его. И обратной дороги уже нет, зато появилась идея проучить его как следует. Пусть поживет, как мы, без роскоши, богатств и удобств, без шампанского, вечеринок, джакузи и поклонниц». «Реально богатый?» — заинтересовалась Тамара. «Писатель известный», — пояснила я. «Только я ему сказала, что все это позади. Его успех, деньги, роскошная недвижимость. Сказала, что все это он потерял, и кроме моей драгоценной семьи у него ничегошеньки не осталось. И это в какой-то мере правда. Родных у него действительно нет». «Это интересно», — хмыкнула соседка. «Так какая у тебя конечная цель?» У меня свело желудок. «Отомстить ему хочу, чтобы не зазнавался больше и чтобы...» «Дорогая, ты ввязываешься в бессмысленные отношения», — с горечью произнесла мать. «Мы проходили все это с твоим отцом. Он совершенно безответственный человек, и если бы я не пыталась его изменить и не цеплялась бы за него так отчаянно, то не потеряла бы несколько лет своей жизни». Она тронула дедушку за плечо. «Пап, ну чего ты молчишь? Скажи ей, скажи!» Дед, казалось, был ошарашен. «Он обидел меня, деда!» Тихо сказала я ему. «Мы просто обязаны его проучить. Поможет нам сделать ремонт, поработает кухаркой, приберет в квартире, и нам хорошо, и ему трудотерапия. Все, что он делал в жизни, это лежал на диване, да своими нежными пальчиками по клавишам бил. А теперь узнает, что такое настоящая жизнь. Все, что требуется от вас, лишь подыграть мне». «Это дикость и нарушение закона», — вспыхнула мама. «Что будет, когда он узнает, а? Ты думала об этом, Люба?» «Мне об этом думать некогда было», — воскликнула я. «Мне хотелось его придушить, но за это, мама, можно и в тюрьму загреметь». «Папа», — уставилась на него мать, воинственно сложив руки на груди. «Деда», — последовала я ее примеру. Дед обвел усталым взглядом нас обеих. Его любовь к семье охватывала все вокруг и достигала максимума на внуках. Я знала, что ругать меня он не станет, но при этом слабо верила в то, что смогу все-таки получить его одобрение. «Нет, план интересный», — влезла тетя Тамара. «Только я бы на твоем месте не стала скрывать от него его богатство. Просто прикинулась бы невестой, что, само собой, уже является наказанием, и тратила бы его денежки налево и направо». Она заметила строгий взгляд деда и замялась. «Ну, раз уж ты хочешь именно наказать...» «Никому не позволю обижать свою внучку», — сказал дед и ударил кулаком по столу. «Давай, Любонька, садись рядом и рассказывай все про этого мерзавца. Будем его перевоспитывать». «Папа!» — простонала моя мать. «А что, папа?» — фыркнул он. «Ты уже один раз не позволила мне вмешаться, и что вышло? Удрал твой Сережка, поминай, как звали. А в этот раз я все сам сделаю». «Какой решительный мужчина!» — сложив ладони лодочкой, произнесла соседка. «А ты чего все еще тут, Тамарка?» — покосился на нее дед. «Пирог ведь стряпать собиралась». «Так я...» — растерялась она. «Дело семейное», — строго сказал он. «Так мы ж...» «Ладно, пап, пусть остается», — мягко предложила мама. «Потом на суде подтвердит, что я изначально была против этой сумасбродной идеи». «А, да», — закивала Тамара. «Точно, я пригожусь». «Надеюсь, я не пожалею, что затеяла все это», — пронеслось у меня в голове.